Глава 16. Как всегда под утро, Виллу приснился сон, но на этот раз не из тех снов в грустных тонах про расставание. Виллу снились дома. Он просыпался снова и снова, и каждый раз в новом доме, который должен был быть знакомым, но однако оказался чужим. Вилл смотрел на дворы, садики и даже на соседей, которые говорили что-то неразборчивое. Почти всегда он был один. Вирджиния только что куда-то вышла или осталась в каком-то другом месте. Пару раз Вилл их видел. Вирджинию, Энни, Билли, и тогда ему становилось еще хуже. Они почти не разговаривали, только немного вскользь упоминали сборы, вещи, будущие путешествия. А потом исчезали. И Вилл в одиночестве разгадывал загадку потайных комнат и дверей, которые ни за что не желали открываться. Вилл проснулся не от рыданий и нехватки воздуха, а толчком, сразу, и почувствовал облегчение, заметив, что в окне сквозь густую листву почти палисандровых деревьев льется солнечный свет. С этим домом Вилл уже почти смирился, даже несмотря на то, что он, возможно, и служил источником этих предутренних кошмаров. Вилл полежал несколько минут, вспоминая сон. Иногда ему удавалось узнать дома, в которых он оказывался. Один из них был чем-то средним между его нынешним жилищем и тем зимним домиком, что они купили в Калифорнии, как раз перед делом Линдемана. Вилл слабо улыбнулся своим мыслям. Его предутренние развлечения были гораздо более насыщены эмоциями, чем любой из прочитанных романов. К несчастью, он никогда не был поклонником слезовыжималок. С утренней почтой пришла короткая записка от Лу. Тэмми согласилась на трехмесячное запузырение при условии, что контроль будет проводиться каждые 10 часов. Это хорошо. Остальная корреспонденция была от Елены. Целые мегабайты анализа вечеринки. К их следующему разговору Вилл должен ознакомиться с посланными ею выводами. Бррр. Он сел, просмотрел начало. Кое-что его все-таки интересовало. Например, матч. Вилл отформатировал отчет о скрытии так, как это было принято в Мичиганском полицейском управлении. Пробежал глазами лабораторные анализы. Привычные формулировки разбудили воспоминания. Как ни странно, весьма приятные, хотя в данном случае они касались достаточно мрачной стороны его работы. Джейсон Мадж был действительно пьян. Елена ничего не преувеличила. Никаких следов других препаратов в его организме не обнаружено. Кроме того, Елена довольно точно описала поведение Маджа. Он действительно летел головой вниз. Вилл проверил. Траектория падения соответствовала высоте скалы и размерам самого Маджа, если, конечно, принять за основу предположение, что он споткнулся и полетел вниз. Каждый синяк и царапина на теле бедняги имели свое объяснение. На растущих у самого края скалы кустах даже были обнаружены крошечные кусочки его кожи. Логично. Все видели, что Мадж много пил, а потом ушел с вечеринки. Он уже днем казался очень возбужденным, так что вполне можно себе представить, в каком состоянии он находился к вечеру. Окажись на его месте кто-нибудь другой, его бы просто не отпустили одного так далеко. Но подойдя на расстояние нескольких шагов к Джейсону Маджу, вы рисковали услышать длинную и тоскливо однообразную проповедь. Так что он умер, как умирали до него многие случайные самоубийцы, чье сознание было одурманено алкоголем или другими наркотиками. Вилл знал немало таких примеров. И тем не менее, интересно, что повреждения оказались такими неизбежно фатальными. Даже если бы Автон и Елены обнаружили Маджа сразу после его падения, они все равно не смогли бы спасти беднягу. Если не считать убитых взрывом или многократными выстрелами в голову, Виллу ни разу не приходилось видеть такого полного разрушения человеческого мозга. Пожалуй, стоит внимательно изучить прошлое этого типа и заново прослушать разговор самого Вилла с Маджем. Теперь он вспомнил. Мадж говорил что-то странное про Хуана Шансона. Вилл еще раз проиграл запись, сделанную автонами Елены. Мадж намекал на то, что когда-то Хуан тоже придерживался необычных религиозных догм. Ну, это легко проверить. Вилл запросил у Грин Инка информацию об археологе. Шансон жил открыто, несмотря на требующую уединения специальность. Его родители следовали догматам верных Нделанте Али, но к моменту поступления в колледж верования Шансона стали весьма поверхностными. Он получил докторскую степень по археологии периода Майя в Политехническом университете Цереры. Вилл улыбнулся про себя. В его время порт Церера был всего лишь небольшим лагерем старателей. Казалось совершенно невероятным, что через несколько десятилетий там возникнет серьезный университет, присуждающий ученые степени. Нигде не нашлось свидетельств религиозного фанатизма Шансона или его связи с Джейсоном Маджем. По правде говоря, в досье Шансона даже не говорилось о его навязчивой идее относительно инопланетных вторжений. Шансон запузырился в 2200 году, по причине которой показалась Виллу не более странной, чем во всех остальных ситуациях. Хуан Шансон считал, что несколько веков прогресса дадут ему возможность более тщательно изучить культуру племен майя. А вместо этого он столкнулся с самой трудной археологической загадкой из всех, которые когда-либо приходилось решать людям. Вилл вздохнул. Итак, помимо прочих недостатков, Джейсон Маш еще и любил распространять ложные слухи о своих соперниках.